Великий церковный раскол. К эпохе Карла Великого ясно обозначилось отчуждение между западным и восточным христианством, хотя сам процесс отчуждения начался многими веками ранее. Когда Константин Великий в 330 году перенес столицу Римской империи в Константинополь, он тем самым заложил основу политического, а затем и церковного разделения империи на Восток и Запад. Император Феодосий в 395 году ввел раздельное управление западной и восточной частями империи. С вторжением варваров и падением Западной Римской империи в конце V века политическое разделение стало полным и окончательным. Церковь формально оставалась единой, что выражалось в созыве Вселенских соборов, но фактически в своем управлении она тоже раскололась на восточную и западную. Как мы уже знаем, на Востоке процветал цезарепапизм, когда императоры, по существу, управляли Восточной Церковью, становясь папами. На Западе же папы все больше сосредоточивали в своих руках финансовую, военную и политическую власть, превращаясь в светских государей. Такое положение некоторые историки определяют как папа-цезаризм. В итоге на Востоке Церковь стала важным придатком и инструментом светской власти, а на Западе, наоборот, государство рассматривалось как инструмент церковной власти. Неудивительно, что подобное различие во взглядах провоцировало непрекращающиеся конфликты. Другой важной причиной раскола была внутрицерковная борьба за первенство кафедр, за влияние во Вселенской Церкви. Из нескольких крупнейших церковных кафедр, существовавших в первые века, быстро выделились две, представлявшие столицы империи, Римская и Константинопольская, и повели многовековую борьбу. Важной, но не решающей причиной были богословские разногласия, которые издавна существовали между Востоком и Западом. Греческое сознание, в значительно большей степени склонное к теоретическому осмыслению христианского учения, занималось детализацией и формулированием сложных богословских доктрин. По этой причине большинство ересей, раздиравших церковь, рождалось именно на Востоке. Запад же больше решал вопросы практической церковной жизни. В результате развития Восточной и Западной церквей имело характерное отличие – как в постановке религиозно-богословских проблем, так и в их решении. Разделение церквей в немалой мере вызвано причинами культурно-исторического и этнографического характера. Каждая поместная церковь в определенной мере усваивала традиции, обряды, способ мышления местного населения. Эти традиции не совпадали между собой у разных народов и в разных регионах, что привело к целому ряду обрядово-догматических несоответствий. Хотя подавляющее большинство этих несоответствий являлось лишь выражением церковно-политической борьбы, нельзя не учитывать их, собственно, религиозный аспект. Обрядово-догматические различия Западной и Восточной церквей в период Великого Раскола. К X веку исторически сложились и закрепились в обрядово-догматической жизни Западной и Восточной церквей следующие различия. Первое. Различие в символе веры. Западная церковь, начиная с VI века, стала вводить формулировку символа веры добавления «и от сына» филиоквы, говоря об исхождении Святого Духа. К XI веку эта редакция символа веры окончательно закрепилась на Западе. Второе. Уже с середины II века возникла проблема даты празднования Пасхи. Различные даты празднования Пасхи, главного христианского праздника, на Востоке и Западе, и, соответственно, несовпадение церковного года, препятствовали развитию нормальных отношений между церквами. Третье. На Западе в качестве общецерковного рано утвердился латинский язык, на Востоке же общецерковным языком продолжал оставаться греческий. Разделение языков вело к богословскому размежеванию. Четвертое. Противостояние Западной Церкви иконоборческой ереси косвенным образом привело к ее вмешательству в дела Восточной Церкви, что в свою очередь усилило напряженность в отношениях между ними. Пятое. На Западе рано утвердился обычай совершать литургию на пресном хлебе, обладках, в то время как на Востоке она совершалась на квасном хлебе. Шестое. На Востоке был разрешен брак белого духовенства, то есть священников, не принявших монашество. На Западе для всего духовенства был установлен обет безбрачия, целибат. Седьмое. Существовали, казалось, и совсем незначительные расхождения. Например, правильно ли на Западе соблюдают пост в субботу, или можно ли брить бороды священникам. На Востоке духовенство обязано было носить бороду, на Западе же священники могли бриться. И тем не менее, даже такие расхождения порой вызывали яростные споры и приводили к крупным конфликтам. Все вышеперечисленные причины неминуемо вели к формальному расколу церкви. Трагическая история раскола, завершившая накопленные годами противоречия, состоит из двух этапов. Первый имел место в IX веке и связан с именами Папы Николая I и Константинопольского патриарха Фотия.